Птица камнем полетела вниз, последний раз сверкнув на солнце ярким оперением. Собаки бросились за добычей, и в этот момент охотник увидел две девичьи фигуры, несущиеся к нему через поле. «Что такое? Что случилось? О, да это его родственницы!» «У вас тут конь!» Было первое, что проговорила Оливия. «В чем дело?» — спросил опешивший Брайан. Фиби не слишком связно объяснила ему, что сюда, к реке, ведут женщину из деревни, хотят утопить, но она ровно ни в чем не виновата. Они словно сошли с ума, и ее Фиби тоже хотели казнить, но она удрала. Оливия ей помогла. А он, Брайан, должен спасти от смерти несчастную. «Что?» — переспросил Брайан. «Какого дьявола мне это нужно?» «Не упоминайте дьявола. Мы уже вдоволь наслышались про него. Ой, вон они подходят, видите?» Позабыв о страхе перед лошадьми, Фиби схватила его коня за уздечку. «Вы должны это сделать. Отберите у них Мэг. Вы поняли меня?» «Не очень». «О, будь таким!» — прошипела Оливия. «Отец бы сам сделал это, но у нас нет времени. Если не поможешь, я скажу отцу. Они хотели убить Фиби, связали ее». Гул голосов сделался громче. Толпа подходила к берегу. Брайан снова посмотрел на Фиби и подумал, что если не выполнит этой просьбы, не ответит на мольбу, то никогда уже не сможет рассчитывать на ее доверие, не говоря о благосклонности. И кто знает, чем может обернуться его пребывание в доме Кейта, да и вообще жизнь. Тем более, что для него не составит труда разогнать это сборище черни, даже приятно поиграть немного мускулами. Окликнув собак и не удосужившись поднять принесенную ими дичь, Морс направил коня в сторону приближающейся толпы. Он уже видел там в середине высокого мужчину в широкополой шляпе и рядом с ним полуобнаженную женщину, еле переступающую босыми ногами по снежному покрову поля. «Куда ее потом отвезти?» — спросил он, повернувшись к Фиби. «К нам в дом». Они с Оливией двинулись за ним следом. «Боже, что они с ней сделали?» — сдавленным голосом воскликнула Фиби. «Видите? Ей немедленно нужна помощь. Торопитесь!» «Ты должен взять Фиби!» — сказала Оливия. Они грозили ей тем же наказанием. Я уже говорила тебе. Что? Осмелились поднять руку на леди Гренвилл? Этот сброд? В нем проснулось что-то похожее на оскорбленную родовую честь. Ну, я им покажу. Не теряйте времени, — крикнула Фиби. Они кинут ее в реку, и тогда будет поздно. Ладно. Сейчас они увидят, кто здесь хозяин. Пришпорив своего рослого коня и размахивая шпагой, Брайан врезался в гущу людей, нацелясь в первую очередь на высокого мужчину в широкополой шляпе. Тот замер от страха, когда огромное животное взвелось перед ним на дыбы, вздымая комья земли и снега, угрожая раздавить белесым животом или размозжить голову копытами. Отскочить он не успел и свалился там, где стоял, оглашая криками окрестности. Остальные замерли, но тут же спохватились и с воплями стали разбегаться в разные стороны. Лишь Мэг, связанная по рукам и ногам, осталась на месте. В ее потухших глазах не было ни радости, ни удивления. Наклонившись